Глава 5. Дьявол во плоти. Как и предсказывал Кайл, 2 дня этот черноволосый дьявол не обращал на меня абсолютно никакого внимания, не отпускал ни единого комментария, да и вообще со мной не разговаривал. Единственное, что он делал, это каждое утро открывал дверь в мой кабинет, и как только я ее закрывала, открывал снова. Его стол находился прямо напротив двери, и когда я раскладывала документы по полкам, то постоянно ощущала спиной его взгляд, обжигающий и, казалось, раздевающий. Стоило мне обернуться, я видела его глаза, которые он и не думал отводить, и я всегда пыталась побыстрее уйти от полок, словно капитулировала перед ним. Правда, иногда Лайон снисходил до сухого «до свидания», когда мы с Кайлом покидали наш импровизированный отдел. Это прощание я не принимала на свой счет, хотя смотрел он исключительно на меня. Кайл, мой добродушный друг, подыскал мне меблированную комнату на Проун-стрит почти по соседству с домом Лайона, считая, что жить в гостинице одной очень опасно. Хозяйка комнаты была милой добродушной старушкой по имени Нора, чего-то считавшей, что меня нужно как следует откормить. Изучая старые дела, я выяснила, что Лайон приехал в Шейринг где-то 4 года назад. Как раз в это время я только поступила на службу в отдел Саурона. Возможно, именно поэтому я ни разу не встречала его в столице. Но за 4 года своего пребывания здесь он сумел раскрыть просто колоссальное количество преступлений. Возможно, даже слишком много для такого маленького городка. Я с интересом изучала каждое дело и пыталась отследить цепочку его действий. Понять, как он выстраивал ход расследования и вел поиск преступника. И, признаться по правде, многие его шаги вызывали как интерес, так и вопросы. Мне очень хотелось расспросить о них. Но, увы, это было невозможно, потому что я знала, что Лайон не ответит мне. А Кайл, к сожалению, не знал, чем руководствуется его друг, принимая то или иное решение. Звук открывающейся входной двери известил о том, что вернулись Кайл и Лайон, ушедшие не так давно, на дело. Детские крики и львиный рев мистера Уэйда сразу же пробудили мое любопытство. «Заткнись, пока я тебя не пришиб!» — прогремел Лайон, и я внутренне сжалась. «Что же он за зверюга такая, что так разговаривает с маленькими детьми?» Я подскочила на ноги и направилась к двери, чтобы хоть краем глаза взглянуть на происходящее, и... опешила. Лайон крепко держал за шиворот и тянул к своему столу того самого мальчишку, что продал мне перо-артефакт. Он силой усадил его на стул и надавил на худенькое плечо, удерживая врывающегося ребенка. В детских глазах застыл дикий ужас, и еще больший ужас отразился в них, когда на столе оказалось синее перо. «Узнаешь?» — прошипел Лайон, дав мальчишке подзатыльник. «Отвечай». Огромный кулак встретился со столешницей, и маленький преступник вздрогнул, а я, наконец, обрела дар речи, который потеряла при виде этой картины. «Тиран! Изверг! Прекратите! Вы совсем с ума сошли?» — закричала возмущённая и выбежала из кабинета. «Вот почему мне больше по душе Кайл, ведь будь он здесь, я уверена, что он не позволил бы так обращаться с ребенком. Черные глаза Лайона устремились в мою сторону. Опять этот бешеный взгляд. «Не лезьте не в свое дело, Мейлин. Ваша работа — это бумаги», — произнес холодно он, пока я не отводила взгляда от его пальцев, что все сильнее и сильнее сжимали детское худенькое плечо. «Но он же ребенок, Лайон...» Я хотела достучаться до него, надеясь, что в этом бесчувственном каменном изваянии есть хоть капля человечности. «Ребенок?» Низкий грудной смех разлетелся по комнате, оглушая меня и заставляя нервничать еще сильнее. «Ребенок, говорите?» Протянул он и схватил тонкое детское запястье, скованное магическими браслетами. «Какой же вы сыщик, мисс Брукс?» Один щелчок, и браслеты спали с запястьей. Одна секунда, и мальчишка вскочил на ноги и попятился к двери, оскалившись, как дикий зверек. «Дура!» — пробасил он громким, скрипучим и низким голосом. «Ты не могла вывести этот артефакт из города!» Черные глаза Лайона смотрели на меня насмешливо. В них читался немой вопрос. «Что, удивил?» «А теперь, М. Брукс, ловите нашего колдуна!» — усмехнулся Лайон, когда увидел, что мальчишка бросился к двери. «Вы...» Я не знала, что ему сказать, но все же кинулась вдогонку за беглецом. но не успела сделать несколько шагов, как Лайон стянул с соседнего стола тяжелый том и с силой швырнул его в спину колдуна. От внезапного удара противник растянулся прямо на полу перед входной дверью. Из кармана его выкатился маленький конусный железный предмет. И уже через секунду на месте ребенка вдруг появился длинноволосый, долговязый мужчина лет 40. Я остановила свой взгляд на предмете и ахнула. Я просто не могла его не узнать, ведь, похоже, артефакт практически лишил меня работы. «Артефакт маскировки!» — воскликнула громко и изумленно посмотрела на Лайона, который уже сидел верхом на преступнике и снова застегивал на нем магические браслеты. «Вот мерзавец!» «Надеюсь, вы не обо мне, Мейлин?» — усмехнулся с издевкой мой напарник и, поднявшись на ноги, потянул свою жертву к камере. «И о вас тоже. Зачем вы устроили это представление?» «Чтобы проверить ваши способности, и могу с гордостью заявить, что я в вас не ошибся. Вы бесполезный сыщик, который не может отличить колдуна от ребенка, а артефакт от обычного пера». Я замолчала. «Он ведь отчасти прав. Это мои промахи, и вступать в спор бессмысленно. Но в моем городе злодеи не расхаживали в обликах детей и не торговали артефактами прямо на улицах. Для меня вся эта ситуация выглядит дико, но объяснять мне нюансы работы в этой местности Лайон абсолютно не желал». «А где Кайл?» — поинтересовалась я вместо возражений. Лайон ленивой походкой вышагивал по коридору и не сводил с меня взгляда. «Уже соскучились? Так, может, вам действительно лучше бросить работу и выйти замуж, Мейлин? Как сыщик вы не очень. Может, супруга из вас выйдет получше?» «Только я буду решать, что делать со своей жизнью, мистер Уэйд, но точно не вы». Лайон продолжил наступать на меня, прожигая пронзительным взглядом, и подошел почти вплотную. Пьянящий запах его парфюма и внезапная близость заставили меня невольно отступить на шаг назад, словно я пыталась спастись от невидимой опасности. Мои ноги уперлись в стол Кайла, и я, нервно сглотнув, замерла, глядя на этого сурового мужчину. Мужская ладонь резко и уверенно легла на мою талию, а Лайон одним рывком притянул меня к себе. Я оказалась в ловушке и была хрупкой и беззащитной, пока он прижимал меня к своей стальной груди. Прикосновение его горячих пальцев обжигало кожу через тонкую ткань рубашки, заставляя все тело покрываться мурашками и вызывая мелкую дрожь. «Уезжайте, мисс Брукс!» Его низкий голос сейчас звучал еще соблазнительнее. «Этот городок не место для юных и красивых девушек, и тем более для неопытных сыщиков». «А если я не хочу? Если останусь?» — спросила я и сощурилась, рассматривая его маленький шрам, рассекающий бровь. «Тогда мне вас жаль, потому что тогда вы останетесь здесь навсегда», — произнес хрипло Лайон, и наши носы соприкоснулись. «Вас попросту убьют». «Вы меня еще очень плохо знаете», — парировала тихо, стараясь не нарушать необычную атмосферу, царившую между нами. «Я полна сюрпризов». Расскажете?» Его горячее дыхание обжигало мои губы. Чувствовался едва уловимый запах кофе и табака. «Ни за что!» На выдохе ответила я, понимая, что встречу наших губ разделяет всего одна секунда, и по какой-то неведомой мне причине я хотела этого, хотела ощутить его поцелуй на своих губах. Было в этом моменте действительно что-то колдовское. Открывшаяся входная дверь заставила меня, как ошпаренную, стремительно отскочить в сторону, подальше от этого змея-искусителя. Лайон остался стоять на месте, а губы его дрогнули в усмешке. Его явно развеселил мой порыв. «Лайон, ты опросил колдуна?» Кайл был в отличном расположении духа и вышагивал прямо к нам. «Хотел, но не успел», — произнес Лайон и бросил на меня быстрый взгляд. Мне показалось, что он подразумевает совсем иное, и только я знаю, что именно он не успел сделать. «Мне нужно работать», — протараторила быстро и двинулась к кабинету. «Мейлин», — окликнул меня Кайл, и я обернулась. «Не забудьте, что завтра мы идем на представление». «Помню». Стоило мне оказаться в своем кабинете, как я прислонилась лбом к деревянной двери и зажмурилась. Прохлада дерева не спасала и не могла остудить неведомый пожар, что разгорелся внутри, благодаря этому темноглазому дьяволу и его близости. Кажется, я совсем схожу с ума.